Глава 41. «Это весьма нелегкое чтение», — промолвил Веспасиан, постучав толстым пальцем по лежавшему перед ним на столе пергаментному свитку. «Полагаю, уважаемые, вы знаете, что это такое?» Катон сдержал порыв краешком глаза взглянуть на Макрона и кивнул. «Полагаю, рапорт Центуриона Туллия, командир». «Совершенно верно». Веспасиан обвел взглядом лагерь второго легиона. Во всех направлениях тянулись ровные ряды палаток из козьей кожи, а за ними виднелись внушающие уверенность валы лагеря, сооруженного на случай вражеской атаки. Пусть даже с Каратаком и его войском было наконец покончено, Веспасиан не мог чувствовать себя спокойно. Он знал, что некоторые военачальники считают его чересчур осторожным, и мысленно усмехнулся, полагая, что этот упрек выглядит особенно нелепо после сегодняшнего безумного марша через самое сердце болот. Но в целом Веспасиан действительно был осмотрительным человеком, особенно когда дело касалось жизни его подчиненных. Все вокруг было залито серебристым светом полумесяца. С неба словно холодные бриллианты подмигивали звезды, а здесь, на земле, многочисленные огни костров походили на россыпь живых рубинов. Не далее, как сегодня, эти люди сразились с противником, а сейчас были вполне довольны и счастливы. Вокруг слышались беззаботные разговоры, то и дело перемежающиеся взрывами грубого смеха. Веспасиану пришло на ум, что это, наверное, и есть мир. Мир, наступивший после двух сезонов самой кровопролитной кампании, какая только была на памяти его солдат. Единственным напоминанием о произошедшем днем столкновении был запах гари, исходивший от тлеющих кострищ покинутого лагеря третьей когорты. По приказу Веспасиана чистокол восстановили, а к внешнему рву добавили внутренний, чтобы исключить возможность побега для содержавшегося в плену Каратака и нескольких сотен его бойцов. Разумеется, Веспасиан был бы не прочь преподать урок поселянам, разорившим лагерь. Да только они, завидев приближение легиона, бежали, правда, не забыв при этом сжечь штабные шатры и часть солдатских палаток. Впрочем, ущерб от нападения мстительных дикарей на покинутый лагерь оказался не столь велик, как можно было опасаться. Лагерь покинули все, кроме командира когорты и одного из центурионов, которые поплатились жизнью за то, что задержались там, чтобы подготовить срочную депешу или что-то в этом роде. Так, во всяком случае, докладывал первый по старшинству командир. Это подтверждали и двое людей, которые сейчас стояли перед походным столом легата. Веспасиан поднял свиток и постучал им себе по подбородку, глядя на двух центурионов и обдумывая ситуацию. То, что Туллий представил свой рапорт на свитке, а не на восковых табличках, как обычно, свидетельствовало о его желании сохранить документ в архиве на будущее. Это само по себе казалось подозрительным. Так предпочитают действовать те, кому нужно прикрывать спину. «Боюсь, уважаемые, я не верю ни единому слову из того, что здесь написано», — промолвил Веспасиан, бросив свиток на стол. «Так что выкладывайте, что там случилось на самом деле». «Все было так, как докладывает Туллий, командир», — ответил за обоих Катон. «Нам предоставили возможность принять участие в сражении». «Не обещая отмены приговора?» «При всем моем уважении, командир», — Макрон склонил голову. «Когда речь идет о жизни и смерти, нет времени обговаривать условия. Надо просто сражаться». «Это я понимаю. Но вот история с Максимием, якобы оставшимся в лагере, чтобы доделать какую-то писанину. Да, вроде как депешу для меня. Это уж ни в какие ворота не лезет». Катун пожал плечами. «Так получилось, командир. Могу я говорить свободно?» «Это будет для меня большим облегчением, Центурион. Валяй!» «Подозреваю, командир когорты считал, что мы идем на безнадежный бой, и искал для себя способа этого избежать». «Ладно, допустим. А Феликс?» «Возможно, он пытался спасти Феликса. У Максимия были любимчики, командир». Веспасиан улыбнулся. «Ага, но к вам двоим это не относится. Один бежал от исполнения приговора военного суда, другой открыто отказался выполнять приказ. Я бы сказал, что он имел полное право не числить вас обоих в любимчиках. Вы согласны?» «Со стороны это именно так и выглядит», — согласился Макрон. «Но ведь тебя здесь не было, командир. Ты не видел, как он командовал когортой? Он просто-напросто не соответствовал своей должности. Начать с этой бестолковщины у Томесиса, из-за которой Катон и другие угодили под децимацию. Это было несправедливо, командир. Ну а как он обращался с местными, впечатление такое, словно он нарочно подстрекал их к бунту. Я бы сказал, он просто спятил. Веспасиан поерзал на стуле и откашлялся. Это не имеет отношения к делу, Макрон, и тебе это прекрасно известно. Иногда командир вынужден поддерживать дисциплину с самыми суровыми мерами. Возможно, Максимий считал, что это необходимо. Катон посмотрел на легата в упор. Если, конечно, ему не было приказано устроить варварам веселую жизнь. Глаза Центуриона сузились. Так вот, почему легион встал лагерем на другом конце дороги через болото. Вот почему ты так быстро выступил нам на выручку. Ты ожидал, что Каратак объявится и нападет на когорту, командир. «Молчать!» — рявкнул Веспасиан и холодным угрожающим тоном продолжил. «Что на уме у легата этого легиона, его центурионов не касается. Я ясно выразился». «Так точно, командир?» — сдержанно ответил Катон. «Вот и хорошо. Сейчас важно решить, что мне с вами делать». Веспасиан откинулся на стуле и некоторое время рассматривал обоих без всякого выражения на лице. Катон почувствовал, что у него потеют ладони, и за спиной сжал руки в кулаки. «Вы снова оказали ценную услугу и своим товарищам, и императору», — промолвил легат. «Думаю, будет справедливо признать, что именно ваши действия, не позволившие врагу выйти из болот, определили участь Каратака. Но того, что вы вдвоем захватили в плен вражеского командира, более чем достаточно для получения высших воинских наград. Не говоря уже о продвижении». Макрон просиял, но Катон чувствовал, что это лишь прелюдия к чему-то не столь приятному. Выдержав короткую паузу, Веспасиан продолжил. «Однако я должен заметить, что ты, Катон, все еще числишься приговоренным к смерти. А ты, Макрон, виновен в неповиновении командиру и мятеже, что опять-таки карается смертью. По свидетельству одного из уцелевших командиров третьей когорты, вы двое приложили руку к убийству Центуриона Максимия». «Корт!» — Макрон сплюнул. «Вот ведь ублюдок! Если он...» «Помолчи!» — оборвал его Веспасиан и поднял руку, видя намерение протестовать. Макрон осекся, проглотив рвавшееся с языка возражение. «Как вы сами понимаете, его обвинения голословные, никаких доказательств нет. Но при этом я не могу игнорировать тот факт, что по легиону распространятся различные слухи насчет подозрительных обстоятельств смерти Максимия. Таким образом, вы ставите меня в затруднительное положение, хотя я, конечно, не могу считать вас соучастниками убийства командира, не имея веских доказательств вашей причастности. Впрочем, я и без того не сомневаюсь, что смог бы получить одобрение командующего на применение к вам строгого наказания». Он выдержал паузу, чтобы они осознали угрозу. «Проблема, однако, в том, что в глазах солдат легиона вы стали героями. Если вас казнят, после совершенного вами подвига, боевой дух подразделения будет подорван всерьез и надолго. Командующий Плафт не может допустить, чтобы на его плечи легло дополнительное бремя. В равной мере и я не могу позволить вам продолжать службу в легионе, личный состав которого подозревает о вашей возможной причастности к убийству одного из командиров. Это грозит подорвать дисциплину, необходимую, чтобы командовать легионом. Немыслимо, чтобы каждый мой старший центурион постоянно озирался, опасаясь, что какой-нибудь обиженный легионер или, берегите нас, боги, другой командир вдруг вздумает свести с ним старые счеты. Недопустимо, чтобы вы служили живым примером того, что такое возможно. Понимаете, в чем сложность моего положения?» Первым заговорил Макрон. «И что ты предлагаешь, командир? Собираешься уволить нас со службы?» При одной мысли о такой возможности на лице ветерана отразился ужас, ведь это означало лишиться всего, что было его жизнью. Это значит забыть о добыче, наградных, и спокойной, обеспеченной старости в какой-нибудь провинциальной колонии после почетной отставки по полной выслуге. Макрон не знал другой жизни, кроме солдатской. Что он будет делать, если его изгонят из армии без пенсиона? Попрошайничать? Наниматься в телохранители к какому-нибудь развратному бездельнику из числа сенаторских сынков? Все, что рисовало ему воображение, сулило одни лишь страдания. Это разрушение привычного уклада жизни, а следом идет неизбежная деградация до полного ничтожества. В отличие от старшего друга, Катона услышанное не столько испугало, сколько заставило задуматься. Он был молод, но успел повидать в жизни всякое. Он видел больше смертей, чем еще совсем недавно мог себе вообразить, а доказательством приобретенного им опыта служили многочисленные шрамы. Возможно, он уже достаточно пожил этой жизнью, и ему стоит поискать что-нибудь получше, что-нибудь менее опасное и более выгодное, такое жизненное поприще, на котором у него будет меньше шансов угодить в могилу молодым. «Уволить?» — Веспасиан поднял брови. «Ну уж нет, вы слишком ценны для Рима, чтобы вот так вот вами разбрасываться». «Слишком ценны. Если я и научился чему-нибудь, будучи легатом, то одному. Если в армии недостает хороших командиров, то выдающиеся командиры — это совсем большая редкость. Рим не может позволить себе терять таких людей. Правда, боюсь, что служба во втором легионе для вас действительно закончилась. Вас нужно перевести в другой легион». «В какой, командир?» — спросил Катон. «Ну, точно не в один из тех, что входит в армию командующего Плафта. Вы так прославились, что слухи неизбежно будут следовать за вами по всей провинции. Вас ждет переназначение. Вам придется покинуть Британию. Отправитесь в Рим вместе со мной. Посмотрим, что я смогу устроить для вас с помощью высшего военного совета при императоре. Нарцисс кое-чем мне обязан и, думаю, поспособствует». «Так ты тоже покидаешь Британию, командир?» — воскликнул Катон, не в силах скрыть удивление. «Почему?» «Мое пребывание в должности закончилось», — без винников ответил Веспасиан. «Я получил уведомление вскоре после твоего бегства и уже через несколько дней сдам командование вторым легионом. Командир, который сменит меня, прибудет со дня на день». «Но почему, командир? После всего, чего ты достиг?» «Сдается мне, я утратил доверие командующего», — ответил Веспасиан с усталой улыбкой. «Кроме того, в Риме полно сенаторов, которые прямо-таки в очередь выстроились за возможностью стяжать талику воинской славы. У меня нет особого влияния при дворе Клавдия, а у них есть. И должен ли я в самом деле тебе все это растолковывать?» «Никак нет, командир». «Вот и хорошо», — Веспасиан кивнул. «Теперь меня ждут другие дела, многое нужно уладить и утрясти, подготовиться к передаче командования. Но у вас есть несколько дней, чтобы привести в порядок дела в связи с расставанием со вторым легионом. Рассчитайтесь со всеми долгами, получите все, что вам причитается, попрощайтесь с товарищами. Вы свободны, можете идти».